Глава 5. Игорь и Ари. Остров и Туруп. «Сойдешь с ума? Почему?» — удивился Игорь Бахтин. Он кричит. Нехотя проронила незнакомка. Постоянно кричит в моей голове. Зовет на помощь. «Кто он?» «Мальчик. Я его не знаю. Никогда не видела. Но слышу его голос». Замешательство отразилось во взгляде Игоря, и шатенка закатила глаза. «Ну вот, теперь ты считаешь меня сумасшедшей». «Не считаю», — Игорь покачал головой. «Я видел, как ты остановила туман. Ты измененная, да?» «Пятерка за догадливость», — буркнула она. «И какие у тебя способности?» Незнакомка напряглась. «А тебе зачем? В ОПБР меня сдать хочешь?» Игорь даже замер, ошеломленный таким предположением. «С чего вдруг? Да и откуда в нашей глуши возьмется ОПБР? От сырости, что ли?» Незнакомка какое-то время смотрела на него испытующим взглядом, а потом кивнула. Видимо, решила поверить. Что греха таить? Бахтину рядом с измененной было неуютно. Кто ее знает, что у нее на уме? Слухами о таких, как она, земля полнилась. Что они совершенно бесчувственные, что им человека убить, как комара прихлопнуть. Это, похоже, ничего такого делать не собиралась. То ли не могла, то ли из-за своей временной беспомощности чувствовала, что Игорь ей пока нужен. Но долго ли такое положение дел продлится? Бахтин слышал, что у измененных сильная регенерация. Может восстановиться, и поминай тогда, как звали сердобольного смотрителя маяка, решившего спасти незнакомую молодую женщину. «Это ты меня из моря вытащил?» — вдруг спросила незнакомка. «Да». «Зачем?» Такой вопрос вместо простого «спасибо» вогнал Игоря в форменный ступор. Как объяснить свои мотивы той, которая давно забыла, что такое человечность? «Ну не мог же я тебя бросить погибать?» — развел руками он. «У меня что, сердца нет?» Она прищурилась. «Ты тогда не понял, кто я?» «Откуда? Впрочем, даже если бы и понял, все равно бы вытащил», — подняла брови измененная. «Конечно», — не колеблясь, ответил Бахтин. Нечто странное мелькнуло в глазах шатенки. Она снова бросила на Игоря испытующий взгляд. «А сейчас? Боишься меня?» «Опасаюсь немного», — признался он. «Не надо, у меня нет боевых способностей». Бахтин чуть улыбнулся. «Спасибо, мне стало легче, правда. Кстати, я Игорь», — он протянул ей руку. Какие-то несколько мгновений измененная оказалась очень удивленной. Затем все-таки осторожно сжала его пальцы и проронила. «Ари». «Мда», — тихо произнесла Ари, глядя из окна маяка на неподвижную и молчаливо грозную блокаду зеленой мглы. «Ситуация. Положи меня обратно». Игорь отнес ее к кровати на руках. Измененная по-прежнему не чувствовала нижнюю половину тела, и эта беспомощность ее изрядно раздражала. Самое плохое, что позитивных сдвигов она почему-то не ощущала и терялась в догадках, что такое с ее регенерацией. «Ты понимаешь, что происходит?» — спросил отживший. «Немногим больше, чем ты. Туман — это порождение либо источника, либо очень сильного измененного. Калибра Сида, не меньше». Поймав его озадаченный взгляд, она с досадой поморщилась. «Ах да, ты же не знаешь. Это бывший глава НМП». «НМП — это ведь измененные террористы, да?» «Не террористы», — вновь поморщившись, поправила Ари, — «а солдаты сеятелей. Впрочем, вам, отжившим, не понять». Игорь хотел было что-то сказать, но, видимо, передумал. Просто смотрел на нее, ожидая продолжения. «Не похоже, чтобы это был источник. Источники, — пояснила она, снова перехватив его вопросительный взгляд, — это те самые метеориты. Так вот, источник я бы почувствовала. Значит, измененный. Но никого такой силы я не знаю. Разве что...» Ари закусила губу. «Что?» «Тебе лучше не знать. В общем, что бы там ни было, на острове все либо погружены в странный сон, либо ходят словно зомби. Похоже, кроме нас с тобой, в здравом уме, только этот измененный. И это, наверное, потому, что ты остановила туман. Кстати, как ты это сделала?» «Самой бы мне кто объяснил», — проворчала Ари. «В смысле? У меня никогда не было таких способностей, как и ясновидение. Я глушитель, понимаешь? Подавляю способности других измененных. А тут? Откуда что берется? А еще паралич этот чертов. Ари с досадой ударила себя по нечувствительному, будто деревянная колода, бедру. «Понятно, что ничего не понятно», — задумчиво произнес Игорь. «А что за мальчик, ну, который кричит?» «А вот это самое странное. Неизвестный мне мальчишка в моих снах зовет меня на помощь. И будь я проклята, если это просто кошмары. Видимо, ребенок — сильный псионик, попавший в беду. Он говорит, что находится в плену у какого-то паука, и, похоже, посылает сигналы СОС всем, кто услышит. Но вот я услышала, но понятия не имею, что с этим делать. А пауком может быть тот измененный, который здесь туману напустил?» Ари пожала плечами. «Вполне, только это мало что нам дает. Но надо же попытаться помочь парнишке». Измененная хмыкнула. «Интересно как? Мы блокированы здесь. Я парализована, а если ты войдешь в туман, тебе крышка. Кроме того, мы понятия не имеем, где они оба. Паук и мальчишка могут быть. Нет, я бы рада помочь. Может, тогда голос в моей голове заткнется. Ты не представляешь, что это такое, когда стоит тебе начать засыпать, как в твоей голове принимается отчаянно вопить ребенок». Отживший выглядел задумчивым. Ари же вдруг почувствовала мимолетный дискомфорт от того, что назвала его так, отжившим, пусть даже и мысленно. И тут же на себя за это разозлилась. Чего и стыдиться в самом деле. Отживший, он и есть отживший. «Как думаешь, на тебя этот туман подействует?» — спросил Игорь. «Без понятия, если честно. Но думаю, что нет. Я же измененная». «А разогнать его ты сможешь? Получилось же не пустить туман сюда?» Ари хмыкнула. «Получилось, только хотела бы я сама знать, как. А разогнать? Очень вряд ли. Да и ноги мои, сам видишь. По суше тут толком дорог нет, но вот по морю у меня катер служебный. Если бы ты смогла хоть чуть-чуть раздвинуть чертов туман, у нас появился бы шанс». Ари покачала головой. «Прости, но, скорее всего, это дохлый номер. А если я не справлюсь, и тебя вырубят посреди тумана, куда я потом с этими поленьями?» И она в сердцах стукнула кулаком себя по бедру. Игорь помолчал, что-то обдумывая. «Как ты вообще оказалась одна в море? И почему тебя парализовало?» «Черт». Вопрос относился к категории тех, на которые Ари предпочла бы не отвечать. Но этот отживший как-то странно на нее действовал. Но не хотелось ей врать ему. Тем более сейчас, когда она от него во многом зависела. «Я уходила с остатками одной из групп НМП». «Что?» — вздрогнул Игорь. «Ты была с этими...» Он осекся, проглотив просившееся на язык слово. Ари криво усмехнулась. «А что, не похожа я на террористку?» «Не очень». «Ну ты уж решай тогда, рассказывать мне дальше, или ты прямо сейчас меня и пристукнешь». Игорь дернулся, словно она ему пощечину залепила. «Не говори ерунды, я тебя не для того спасал». «А для чего?» — полюбопытствовала Ари. Казалось, этот простой вопрос смутил его. Отживший опустил глаза и глухо попросил. «Рассказывай дальше». «Мы уходили на катере. За нами гналось АПБР на сторожевике. Стреляли снарядами со становой начинкой. Эта дрянь для нас хуже нет. Ну, попали, конечно. Совсем недалеко отсюда. Остальные погибли, выжила только я. Но, как видишь, невредимой не осталось. И погибла бы, если б ты меня не вытащил». Ари запнулась. Следующие слова ей пришлось чуть ли не клещами из себя тянуть. «Спасибо, кстати». «Пожалуйста». Он улыбнулся. «Я очень рад, что успел вовремя». Ари хотела было еще раз спросить, почему, но осеклась, понимая, что не хочет этого знать, для собственного душевного спокойствия. «В общем, видимо, поэтому я не могу регенерировать. Стан попал в мой организм, он и мешает». Измененная передернула плечами от внезапного озноба. «Если все так, видимо, обезножила я надолго». «Да», — мрачно произнес Игорь. Было почти видно, как в голове его идет интенсивный мыслительный процесс. «А если...» «Что?» «Я слышал, что кровь измененных, если ввести ее человеку, вызывает изменения. У меня в аптечке есть одноразовые шприцы. Если мы, ну...» Он запнулся. «Ну, ты понимаешь. Тогда и мне туман будет не страшен». «Ага, отличный план», — с сарказмом ответила Ари. «Только есть нюанс. Изменения не остановить, если, конечно, у тебя в аптечке не завалялась доза вакцины». «Не завалялась? Ну, а раз нет, то человеком ты быть перестанешь. Совсем. Если тебя такой расклад устраивает, вперед. Он с досадой щелкнул пальцами, отвернулся и отошел снова к окну. И замер в ошеломлении. «Офигеть!» — вырвалось у него. «Что такое?» — забеспокоилась измененная. «Ты не поверишь, но туман рассеялся». «Не может быть!» — изумилась Ари. «Я хочу посмотреть». Игорь легко подхватил ее на руки и поднес к окну, где она сама смогла убедиться в правдивости его слов. Со стороны суши не осталось и следа зловещей зеленой мглы. Ее непроглядная стена продолжала висеть только над морем. «Ну что?» — тихо проговорил Игорь, усмехаясь. «По-моему, у нас появились варианты».